Глава 27. Последнее дело, задержавшее Нехлюдова в Петербурге, было дело сектантов, прошение которых на имя царя он намеревался подать через бывшего товарища по полку флигель-адъютанта Богатырева. Поутру он приехал к Богатыреву и застал его еще дома, хотя и на отъезде за завтраком. Богатырев был невысокий коренастый человек, одаренный редкой физической силой. Он гнул подковы. Добрый, честный, прямой и даже либеральный. Несмотря на эти свойства, он был близкий человек ко двору и любил царя и его семью, и умел каким-то удивительным приемом, живя в этой высшей среде, видеть в ней одно хорошее и не участвовать ни в чем дурном и нечестном. Он никогда не осуждал ни людей, ни мероприятия, а или молчал, или говорил смелым, громким, точно он кричал голосом то, что ему нужно было сказать, часто при этом смеясь таким же громким смехом. И делал он это не из политичности, а потому что такой был его характер. «Ну, чудесно, что ты заехал. Не хочешь позавтракать? А то садись. Бифштекс чудесный. Я всегда с существенного начинаю и кончаю. Ха-ха-ха. Ну, вина выпей!» – кричал он, указывая на графин с красным вином. «А я об тебе думал. Прошение я подам. В руки отдам, это верно. Только пришло мне в голову, не лучше ли тебе прежде съездить к Топорову?» Нехлюдов поморщился при упоминании Топорова. «Все от него зависит. Ведь все равно у него же спросят. А может, он сам тебя удовлетворит? Если ты советуешь, я поеду». «И прекрасно! Ну что, Питер, как на тебя действует?» – прокричал Богатырев. «Скажи, а?» «Чувствую, что загипнотизировываюсь», – сказал Нехлюдов. «Загипнотизировываешься?» – повторил Богатырев и громко захохотал. «Не хочешь? Ну, как хочешь». Он вытер салфеткой усы. «Так поедешь, а? Если он не сделает, то давай мне, я завтра же отдам», – прокричал он и, встав из-за стола, перекрестился широким крестом, очевидно, так же бессознательно, как он оттер рот и стал застегивать саблю. «А теперь прощай, мне надо ехать». «Вместе выйдем», — сказал Нехлюдов, с удовольствием пожимая сильную широкую руку Богатырева и, как всегда, под приятным впечатлением чего-то здорового, бессознательного, свежего, расстался с ним на крыльце его дома. Хотя он и не ожидал ничего хорошего от своей поездки, Нехлюдов все-таки по совету Богатырева поехал к Топорову, к тому лицу, от которого зависело дело о сектантах. Должность, которую занимал Топоров, по назначению своему составляла внутреннее противоречие, не видеть которое мог только человек тупой и лишенный нравственного чувства. Топоров обладал обоими этими отрицательными свойствами. Противоречие, заключавшееся в занимаемой им должности, состояло в том, что назначение должности состояло в поддерживании и защите внешними средствами, не исключая и насилие той церкви, которая по своему же определению установлена самим Богом и не может быть поколеблена ни вратами ада, ни какими бы то ни было человеческими усилиями. Это-то божественное и ничем непоколебимое божеское учреждение должно было поддерживать и защищать то человеческое учреждение, во главе которого стоял Топоров с своими чиновниками. Топоров не видел этого противоречия или не хотел его видеть, и потому очень серьезно был озабочен тем, чтобы какой-нибудь ксенц, пастор или сектант не разрушил ту церковь, которую не могут одолеть врата ада. Топоров, как и все люди, лишенные основного религиозного чувства, сознания равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ.